Глава 36. Майкл. Конференция начинается. Оливия сильно переживает, но сам я самообладание не теряю. Шон и несколько доверенных ребят патрулируют окрестности и докладывают мне об обстановке, так что все под контролем. Вспышки озаряют нас. Я галантно отодвигаю стул перед Ви, приглашая ее присесть. Папарацци в восторге от этого жеста. Мне известно, что нужно прессе, и она понимает, какую информацию может получить от меня. Размышляю я, расслабленно пережидая очередную волну вспышек фотокамер. Когда шум затихает, Барри Уокер произносит вступительные слова. «Дамы и господа, спасибо, что пришли сегодня на закрытую конференцию по случаю выхода нового романа от самого продаваемого автора нашего столетия — Майкла Кима». Аплодисменты. И новые вспышки сливаются воедино. Краем глаза вижу, что у Оливии трясутся колени. Вне всяких сомнений, она впервые на таком крупном мероприятии, да еще и в числе ведущих спикеров. Впрочем, я уверен, что она не подведет. Пока Барри толкает речь, перед глазами у меня проносится первая презентация. Именно тогда, после успешного старта первой книги и прекрасного пиара Айши, мой рейтинг пробил потолок. Я помню, как вздрагивал от фотовспышек, впервые сидя перед внушительной аудиторией. Мне задавали всевозможные вопросы, ведь тогда я еще не владел нужными связями, чтобы подогнуть под себя прессу. Неожиданно у меня возникает ощущение дежавю и опасение, что мне зададут несуразный вопрос, на который я не смогу внятно ответить. «Передаю слово Майклу». Аплодисменты взрывают зал. Теперь, спустя тысячи таких конференций, я пропускаю мимо ушей подобную мишуру. Спасибо, Барри. Благодарю я его. Что ж, я рад всех видеть. Надеюсь, вас еще не тошнит от моих историй. Собравшиеся заливаются лживым смехом. Кинь этим бестолковым репортерам любую несмешную шутку, и они мгновенно отреагируют на нее. Подождав, пока эмоции слегка утихнут, продолжаю. Здорово, что все сейчас пребывают в хорошем настроении. Зал снова хохочет, но мне нет до этого никакого дела. В моем новом романе, первом в серии, главный герой раскрывает самую глубь своей души. Он старается понять и проанализировать события, которые происходили с ним ранее. Текст подготовила мне Ви, и я знаю его наизусть от первой до последней буквы. Мне кажется, это маленькое создание могло бы стать моим конкурентом, если бы вдруг ударилась в писательство. Но ей все же лучше оставаться в моей власти. Маленькая рыжая бестия, вдыхающая в меня новую жизнь. «Это роман о человеческих пороках», — продолжаю я. «Вы наблюдаете за судьбой героя, и вся борьба, которая происходит на протяжении повествования, — это борьба внутри этого героя, противостояние того, кем он был, и того, кем он пытается стать». Я замолкаю. Присутствующие встают и громко аплодируют, а с ними хлопают и Оливия с Барри. На лице мышки сияет лучезарная улыбка. Я в нее влюблен. Влюблен с первого дня, когда увидел ее на корпоративе. С того момента, когда она язвительно отвечала мне на вопросы, пытаясь быть гордой. С момента, когда мы попали под дождь, а она упрямо не желала садиться в машину. И с того момента, когда мы впервые поцеловались. Я влюбился в нее с первого взгляда, и сам того не понимая, до сих пор пытался отрицать это всей душой и телом. Но теперь, когда она преданно сидит рядом со мной и улыбается самой искренней улыбкой, несмотря на все события, произошедшие с нами, все барьеры вмиг рушатся. Я перевожу взгляд в зал и заявляю: «В большей степени за появление романа на свет надо благодарить Оливию Кларк, моего редактора. Если бы ее не было рядом, поворачиваюсь я к девушке, заглядываю ей в глаза и чуть не растворяюсь в них, не было бы и книги». Во взгляде Ви блестят слезы. Эти маленькие капельки счастья и вдохновляют меня. «Официальный старт продаж завтра, а сегодня я могу ответить на ваши вопросы». В зале перешептываются, а щелчки фотоаппаратов не прекращаются. «Майкл, скажите, откуда вы черпаете вдохновение?» Я заряжаюсь им от людей, которые всегда находятся со мной рядом. Майкл, я Джим Рус, газета «Блумбук». Скажите, что было самым сложным в создании нового романа? Были ли моменты, когда вам не хотелось писать? Спасибо за вопрос, Джим. Сложно было сработаться с Оливией. Как вы знаете, Оливия Кларк заменила Маргарет Росс, заняв ее должность. Наши мнения в корне различались, но с чисто профессиональной точки зрения я был уверен в успехе. Улыбнувшись девушке и не отводя от нее глаз, продолжаю. Мы долго работали не только над романом, но и над собой. Нам пришлось притираться друг к другу и где-то уступать, чтобы довести сюжет до идеала. А что насчет вашей музы? Была ли ее Оливия? Она была, есть и будет, отвечаю я и улыбаюсь. Шелест камеры нарастает, и я понимаю, что сейчас лучшее время, чтобы заявить на весь мир о наших отношениях. Думаю, многие догадываются, что между нами не только партнерские отношения. Пауза. Очередные вспышки. Тихие перешептывания. Каждый репортер обращается вслух, не желая упустить ни единой детали. Сегодня мы с ней подтверждаем тот факт, что состоим еще и в романтических отношениях. Ви ошарашена моим заявлением. Но я знаю, что иначе потом будет только хуже. Такие слухи требуется чем-то подкреплять или озвучивать правду на большую аудиторию. «Майкл, отношения между вами долгосрочны?» — спрашивает какой-то журналист, сидящий в первом ряду. «Да», — с гордостью подтверждаю я. «Значит, Оливия вполне возможно может стать вашей невестой?» «В каждом человеке есть некий потенциал, задействовав который можно снести все преграды, отгораживающие личность от родных ему людей, и благодаря которому возможно единение человека с окружающими. И этот потенциал — любовь». Примечание. Эти строки принадлежат Эриху Фромму. Окружающие приходят в буйный восторг, Оливия заметно злится и еле дышит. Я знаю ее реакцию наперед, поэтому ничего не предпринимаю и с улыбкой киваю фотографам. Все вопросы репортеров расписаны по минутам, кто за кем идет, каждому выдан номерок, все соблюдают очередность и ждут, когда настанет их время. Даже тут я управляю людьми, заставляя их поступать так, как мне хочется. И наслаждаюсь этим. Майкл, ваша прошлая карьера как-то связана с героями ваших романов? Я настораживаюсь. Все вопросы были заблаговременно согласованы со мной через Айшу, и услышанный точно не входит в их список. На меня выжидающе смотрит темноволосая женщина с чрезвычайно короткой стрижкой и в достаточно темных солнцезащитных очках. Ее выделяют строгие костюмы, ярко накрашенные губы, недурственный ход для отвлечения внимания. «Представьтесь», — требую в ответ. «Мари Стоун, газета «Луклинс». И какими ветрами вас занесло в Крейган? Работа, понимаете ли?» Она игриво улыбается, обнажая белоснежные зубы. «И у вас там ценят мое творчество?» Закинув ногу на ногу, она складывает руки на груди. «Всем любопытно узнать подробности вашей прошлой жизни. Быть может, сюжеты, выходящие из-под вашего пера, как-то связаны с ней?» В зале воцаряется молчание. Все ждут моего ответа. «На вас костюм от Прада из коллекции «Весна-осень» предыдущего года?» «Верно подмечено. Уточнение приходится репортерше по вкусу, и она расплывается в жеманной улыбке. Вот видите, одежды предыдущего года уже не в моде. Точно так же, как и мое прошлое. Полагаю, в следующий раз ваш вкус и предпочтения будут новейшими, а не прошлогодними». Снова следуют вспышки камер, а по залу пробегает волна приглушенного ропота. Заслуженно пользуясь моментом, говорю в микрофон. «Следующий вопрос. Майкл, есть ли вероятность увидеть вас в других городах, как это было в прошлом году?» «Да, безусловно. Мы собираемся посетить по меньшей мере 10 городов. Будет ли возможность устроить автограф-сессию с вами?» «Вы за себя просите или за фанатов?» — спрашиваю у задавшего вопрос мужчины. «И то, и другое». «Безусловно. Автограф-сессии и фотосессии будут организованы в каждом городе, где будет проходить презентация книги». «Спасибо. А можно ли задать вопрос Оливии?» Мы переглядываемся с мышкой, в глазах которой снова виднеется страх. Сжав под столом мою руку, я пожимаю плечами. «Ну, если мисс Кларк не против». «Спасибо. благодарит журналиста и незамедлительно пользуется моментом. «Оливия, что для вас было самым сложным в работе с Майклом?» Ви бледнеет, но я не отпускаю ее ладонь. Она кидает на меня взгляд, явно не зная, что сказать. Ободряюще улыбнувшись, я беззвучно произношу губами «Ты сможешь». Кивнув, девушка поджимает губы и тихо говорит в микрофон. «Сойтись характерами и точками зрения на одни и те же вещи. А можете пояснить, что вы подразумеваете под этим?» «Мы с Майклом разные люди, из разных сословий. У него один жизненный опыт, у меня другой. Наши мировоззрения чересчур противоречивы, причем даже во вкусах к литературе. Я обожаю Стига Ларсена и Роберта Гелбрейта, а Майкл отдает сердце классике вроде Агаты Кристи, Артура Конан Дойла и Уильяма Уилки Коллинза». Оливия делает паузу, собираясь с мыслями и переводя дыхание, ее рука становится влажной. «Когда мы работали над романом, Майкл в какой-то момент предложил сыграть в игру «Угадай, кто убийца». Мы на ходу выдумывали мотивы разных преступлений и психологические портреты убийц, а затем выдвигали гипотезы. Тогда я поняла, что системы ценностей у нас чересчур разные. Он напоминал мне Шерлока Холмса, а я не тянула даже на доктора Ватсона». Собравшиеся издают одобрительные смешки, отчего Ви, по всей видимости, становится легче. Пару мгновений спустя, когда в зале вновь становится тихо, она дополняет. «Наверное, если бы не одно совместное предпочтение, мы бы никогда в жизни и не сработались». «Вы имеете в виду работу над романом?» «Нет». Отрицательно покачав головой, девушка смотрит на меня и улыбается. «Любовь к литературе.